Тася хотела сказать, что ей это стоит больших духовных мук, но ничего не ответила, только низко опустила голову, чтобы Миша не увидел ее слез. Он не стал оправдываться, не стал лгать, жутко и мерзко. Он незаурядный человек. С ним жить нелегко, а без него, без его улыбки, остроумия, нежных объятий и жарких поцелуев просто невозможно. Иногда ей казалось, что они с Мишей в любой день могут расстаться, и сделает это он легко. Но шли годы, а он по-прежнему был привязан к ней. Уйдет она от него, теперь не застрелится, только она никогда не уйдет. Миша порой виделся ей, как большой ребенок. Может напроказить и заболеть так сильно, что избавить его от неприятностей и вылечить сможет только она. И от этих мыслей у нее теплело в душе. Она становилась увереннее, сильнее. Если нужно, она отдаст для его спасения все силы, все свое умение и опыт, доставшееся ей нелегко. Она начала реже глядеть в зеркало, обнаружив на лбу первую большую морщину. Во Владикавказе Михаил стал работать в госпитале. Врачи поговаривали, что скоро придут красные, которые могут не пощадить даже их, поэтому решили не рисковать своей судьбой и уезжали по военно-грузинской дороге в Тифлис, а далее в Батуми, где садились на корабли, идущие в Турцию. Татьяна Николаевна вспоминала зиму 1919 года. «Поселили нас очень плохо, недалеко от госпиталя в Слободке. Холодная очень комната. Потом в школе какой-то поселили. Громадное пустое здание, деревянное, одноэтажное. В общем, неудобно было. Тут нас где-то познакомили с генералом Гаврин и его женой Ларисой. Михаил, конечно, тут же стал за ней ухаживать». Однажды Тася от отчаяния стала колоть дрова. Первый раз в жизни. Полено прыгало под ее неумелыми ударами. Михаил, увидев это, оторопел. «Зачем ты рубишь?» «Тебе же некогда!» — сдерживая слезы от обиды, вымолвила она. К ее удивлению, Михаил недоуменно покачал головой и направился к госпиталю. Он действительно много работал. Но такого равнодушия она от него не ожидала. Думала, он вырвет из ее рук топор, наймет рубщика. Но ничего подобного не произошло, хотя для помощи ей прислали денщика. Но Тася уже приноровилась к колке дров, а денщик считал эту работу лишней для себя. «Надо чего помочь?» — барыня спрашивает. «Ничего не надо. Так я в кино пойду». «Иди. А деньги у тебя есть?» «Нет. Вот тебе деньги. Иди». В воскресенье 1 марта Тася пошла в городской театр. В течение часа с удовольствием слушала публичную лекцию европейски известной альпинистки Марии Петровны Преображенской, восходившей на вершину Казбека. Она хотела поделиться услышанным с Михаилом, чтобы он увидел ее не только в роли домработницы, но потом передумала. Вдруг это покажется ему неинтересным, и он все это знает. А вечером он неожиданно похвалил ее. «Спасибо, что надоумила меня подписываться инициалами. Придут большевики, а прямого доказательства, что статья моя, у них не будет. Ты у меня умница». Впервые именно так похвалил он Тасю, и лицо ее озарилось светлой улыбкой. «Теперь мы повязаны с тобой одной тайной». «Ну и что, Миша?» — удивленно заметила Тася. «Я уже забыла об этой тайне. И кому я могу рассказать о ней? Большевикам, если появится? Я о тебе? Никогда, Миша. И никому ни одного плохого слова о тебе не скажу». «Я не сомневаюсь в этом, Тася. и почему-то вспомнил сегодня, как мы ехали с тобой в Киев за моим дипломом. Какие были радостные, возбужденные. Сколько надежд возлагали на новую работу. И мы любили тогда друг друга, грустно заметила Тася. Безоглядно, безумно. Как пишут в правдивых любовных романах. «Почему ты говоришь о нашей любви в прошедшем времени?» — искренне удивился Михаил. «Потому что жизнь изменилась. Неизвестно даже, что будет с нами завтра. Хотя, по-моему, такое чувство, как любовь, не исчезнет ни в какие, даже в самые страшные времена. Вот сейчас на улицах развезло, грязь, толпы беженцев, военные». А вчера в Александровском сквере продавали первые подснежники. Продавали влюбленным. Значит, они и есть. «Паникеров больше», — перевел разговор в другое русло Михаил. «Страх перед неизвестностью пугает людей. Многие теряют здравый смысл. Я рад, что встречаю людей, разделяющих мои мысли о прекращении гражданской войны. Но, по-моему, вражда между большевиками и Белой армией зашла слишком далеко, чтобы закончиться миром. Почему ты улыбаешься, Тася? Разве ты не знаешь мое отношение к войнам?» «Знаю», — прильнула она к мужу. «Я полностью согласна с тобой и радуюсь, когда ты делишься со мною своими мыслями. Мне кажется, что мы любим друг друга, как прежде. Я улыбаюсь в неподходящий момент. Пусть жизнь сейчас голоднее и вообще хуже, чем когда-либо, но я счастлива. Понимаешь?» Тихо прошептала она, и Михаил ощутил на щеке теплую Тасину слезу. «Я боюсь за нас с тобой, когда думаю о будущем. В совдеповских лазаретах не лечат и не кормят не успевших эвакуироваться добровольцев, и те умирают в муках от голода и гниющих ран. Хотя лазареты, подчиненные Красному Кресту, обязаны лечить даже врагов. Я боюсь, что будет с тобой, если ты вдруг останешься одна. Не бойся, Миша, я всегда с тобой, где бы ты ни был, пусть мысленно, но с тобой», —